22 часа и почти 6 минут в Москве, в студии Марина Максимова. Здесь же присутствует главный солист этой передачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, товарищ. Как угодно меня называли, еще главным солистом не называли. Так сказать, я благодарен вам за новое звание. Михаил Соломонович, у меня есть определенное опасение, что существует некая определенная несправедливость в том, каким образом наш сегодняшний герой появился у нас в передаче, хотя я согласилась с его кандидатурой. Почему несправедливость? Ну, смотрите, мы решили с вами разобраться, да, с системой Верховного суда США. Почему? Потому что на прошлой неделе скончалась старейший член Верховного суда США Рут Гинзбург. На 88-м году жизни человек, который всю свою жизнь посвятил борьбе против гендерного неравенства, за права женщин. И вот в ее честь мы сделаем главным героем нашей передачи мужчину. Это небольшая натяжка, Мариночка. Действительно, 18 сентября ушла из жизни Рут Бейдер Гинзбург, одна из старейших членов Верховного суда Соединенных Штатов Америки, действительно икона либерализма, икона борьбы за гендерные права, мы об этом скажем. Более того, надо сказать, что была беспрецедентная ситуация, когда в связи с ее кончиной Белый дом даже приспустил флаг. Над Белым домом был приспущен американский флаг, отдавая дань этой женщине, чьи, кстати сказать, убеждения коренным образом радикально отличаются от убеждений действующего президента. И он, кстати сказать, узнал о том, что она ушла из жизни, когда улетала из Миннесоты после предвыборных... В аэропорту ему сказали журналисты, он всегда был видно на экране, что был этим потрясен. И, повторяю еще раз, хотя их принципиально взгляды расходились, но он сказал, что это, так сказать, замечательная женщина, так сказать, которая всю жизнь посвятила служению отчизне и прочее, прочее, прочее. Он сказал, что такие нашел правильные слова. Люди, так сказать, даже вышли такую такую как бы небольшую демонстрацию в ее память, скандировали первые буквы ее имени. Она умерла от онкологического заболевания, от рака поджелудочной железы, с которым она боролась многие годы, от последствий этой болезни и так далее. Значит, но действительно, мы когда с вами обсуждали, мы, конечно, хотели говорить и о ней, но поскольку программа наша не предполагает такой, как бы, мемориальных героев, поэтому нам надо, так сказать, было выбрать героя. И, конечно, я думаю, что мы сделали правильно, что выбрали героя представителя Верховного суда Соединенных Штатов, потому что от Верховного суда, и это становится все более и более возможным, от позиции председателя Верховного суда, члена Верховного суда, в том числе, могут зависеть и окончательные результаты тех самых выборов в Соединенных Штатах президентских 3 ноября, о которых мы уже много раз говорили. Да. И это все оказалось поразительным образом, некоторым образом даже символично, завязано на ушедшей жизни судье Гинзбург. Я... Знаешь, что предлагаю, Мариночка? Если наши радиослушатели, кто смотрит, что в Ютубе не возражают, то непосредственно о Джонни Робертсе, председателе Верховного суда, может быть, поговорим чуть позже. Нам просто надо объяснить, мне кажется, почему на наш, я думаю, с вами взгляд, вот эта ситуация с Верховным судом столь сейчас актуализирована в связи с предстоящими выборами. Ну, надо сказать, прежде всего, что сам институт Верховного суда Соединенных Штатов, которому тихо-тихо 230 лет, он был создан в 1789 году, и это один из самых уважаемых, на мой взгляд, да, собственно, и по мнению американцев, если посмотреть по статистике и по рейтингам самый уважаемый государственный институт Соединенных Штатов, Верховный суд, Верховному суду доверяют, так сказать, и относятся с уважением к нему, как к институту государственному, наибольшее количество американцев, больше, чем к институту президентства, вне зависимости от того, кто президент, больше, чем Конгрессу, там, к армии там, или каким-то церквям. Верховный суд США – это самый уважаемый институт Соединенных Штатов Америки, состоящий, и, кстати сказать, самый, поскольку ему вершить высшее право страны, то он и самый, в прямом смысле слова, консервативный, и самый строгий. И некоторые решения Верховного суда определяли и предопределяли социально-культурное, общественно-политическое развитие страны на многие-многие годы. Причем вначале там было 5 членов Верховного суда, потому что тогда страна была не такая большая. Потом количество штатов увеличилось, их было 6, 8, 9, потом опять 7, в итоге 9. Кстати сказать, то, что 9 членов Верховного суда никак в самой Конституции Соединенных Штатов Америки не прописано. Угу. Там нет цифры, это решает Конгресс Соединенных Штатов. Но пока вот последние 100 с лишним лет это число членов Верховного суда не менялось. Там были попытки какие-то, да, но тоже давно как раз расширить. Это были попытки Франклина Рузвельта. Он хотел изменить состав членов Верховного суда, довести его до 15 для проведения своих реформ, но Сенат не пошел. Конгресс Соединенных Штатов, и, прежде всего, Сенат с этим не согласился, и эта идея... Потому что... Почему президентская? Потому что член Верховного суда назначает президент Соединенных Штатов. Но они должны быть утверждены соответствующим образом в Сенате. Назначает пожизненно. Вот, важная вещь. Это принципиально важная вещь. И члены Верховного суда, равно как и председателя Верховного суда, назначает согласие Сената президент. Но они живут, они работают пожизненно в составе Верховного суда, и только два условия, как есть, они могут покинуть этот пост. Ну, во-первых, в случае импичмента в адрес их, если они совершают что-то такое сверхпредосудительное. Но такого не было в истории Соединенных Штатов, чтобы член Верховного суда был подвергнут импичменту. Или чтобы, если они по своей воле уходят на пенсию. Кстати, сразу скажу такую деталь. Сейчас только 3 бывших члена Верховного суда находятся на пенсии, но было принято специальное решение президентское, и оно прошло в Сенате, что дабы стимулировать, слишком пожилых членов Верховного суда при их желании уходить на пенсию, за ними в любом случае сохраняется пожизненная зарплата. Угу. То есть их пенсия равна зарплате. Кстати сказать, до недавнего времени зарплата представителя Верховного суда, и нынешнего, и предыдущих, была самая большая в Соединенных Штатах. Сейчас президентскую зарплату повысили, но она была больше, чем президентская. А сегодня зарплата председателя Верховного суда составляет там 258 и еще сколько-то там долларов годовая зарплата. Где-то 250 тысяч долларов, 250 тысяч долларов годовая зарплата. Так вот, вначале, после того, как Верховный суд был образован, это были только мужчины и только протестанты. Угу. Прошло где-то, по-моему, 70 лет. Прежде, у меня чем... вот еще такая, Михаил Самойлович, наверное, да. Когда это делали в 1780 каком-то там году, они, наверное, не думали, мне кажется, что да, 18 век, средняя продолжительность жизни людей, наверное, была вряд ли такая, как сейчас. И, наверное, тогда, когда устанавливали вот эти правила, что пожизненные, они, наверное, не думали, что человек может тогда до 88 лет. Но, с другой стороны, продолжительность жизни действительно увеличилась. но и ментальные возможности людей стали с возрастом не так теряться, как тогда. Сегодня вот мы только что говорили об ушедшей Рут Гинзбург. Она обладала светлым умом до последнего дня жизни. Я сейчас к ней вернусь. Да, об этом говорили. Но я не об этом. Я просто о том, что пост, да, такой высокий пост, да, ответственный, люди занимают. То есть, может быть, рассчитано это было, что если там человек там 30-40 лет ему, он занимает этот пост, то он, ну, сколько там, ну, 10 лет он на этой должности. А сейчас получается, что люди, которые занимают этот пост, мы вернемся к нашему сегодняшнему герою. Он там один из самых молодых. Он был назначен Джорджем Бушем-младшим, и он был на тот момент самым молодым председателем Верховного суда в истории США. Ну, давай два минуты закончу с эволюцией Верховного суда, потому что он 50 лет без малого состоял только из протестантов, потом был впервые назначен президентом Джексоном первый католик, еще там через 50 лет назначили первого иудея, еврея, потом еще только в 67-м году, вот представляете, в 67-м году был первый афроамериканец назначен членом Верховного суда, это легендарный Тергут Маршалл, его очень любили показывать журналистам, первый чернокожий член Верховного суда появился только в 1967 году. И, наконец, в 81-м году, это, в общем-то, практически вчера, Рональд Рейган выдвинул в состав Верховного суда первую женщину, Сандру О'Коннор. И затем была вызвана Соня Сотомайор и вот покойная Гинзбург. То есть, надо сказать, что пока еще, хотя она боролась всю жизнь за гендерное равенство, сказать о том, что в Верховном суде гендерное равенство достигнуто, пока рано. Кстати, сказать еще такая интересная деталь. Ну, просто надо сказать, что в Конституции Соединенных Штатов очень четко оговорено, кто может быть президентом Соединенных Штатов. По возрасту, по месту рождения. Но ничего не сказано о критериях для члена Верховного суда. То есть, теоретически говоря, член Верховного суда, если согласится Конгресс, Сенат, президент может назначить человека даже без юридического образования, или там вообще без образования. Такого не было никогда и не будет, скорее всего. Но теоретически Конституция не ограничивает президента в выборе члена Верховного суда по каким-то вот таким критериям. Так вот, важно сказать, что почему мы так, я считаю, связано с предстоящими выборами, потому что в сравнительно недавней истории был прецедент, когда именно Верховный суд определил, это когда пересчитывали голоса между Гором и Джорджем Бушем-младшим во Флориде, когда там было сомнение по результатам голосования, и именно Верховный суд Соединенных Штатов принял решение, что вот в этом ключевом штате, просто все остальное было подсчитано, победа осталась за Бушем, и, так сказать, он стал президентом. Так вот, сегодня, когда все больше и больше разговоров о том, что могут быть разные коллизии в результате выборов, что или одна, или другая сторона могут не признать, так сказать, сначала итоги выборов, потому что там сейчас в связи с пандемией несколько штатов вообще только по почте голосуют. Да, много говорят об этом. Да, и много об этом говорят, и все больше и больше. Вот я, например, мне приходится читать, слышать, разговаривать с коллегами-экспертами, что, может быть, судьба нынешних выборов как раз и будет решаться в Верховном суде. Теперь, что у нас получается ситуация в Верховном суде? Понятно, что когда мы говорим о том, что президент назначает члена Верховного суда, то да, конечно, члены Верховного суда, все они выдающиеся юристы. кстати сказать, могу сказать, вот любой первокурсник любого юридического колледжа Америки знает и по именам, и биографии всех членов действующего Верховного Суда, и истории Верховного Суда, потому что это люди, пользующиеся абсолютным уважением и авторитетом, прежде всего, в юридической среде и вообще, как я сказал, в Соединенных Штатах. Так вот, конечно, они руководствуются в своей работе духом, буквой закона, но они же все-таки, конечно же, люди, и никто не запрещает им иметь свои какие-то внутренние, скажем так, предпочтения, более либеральные, менее либеральные, более консервативные, менее консервативные. Теперь президенты, исторически так было всегда, назначали, ну, остальные последние 150 лет точно, назначали членов Верховного Суда, как правило, представителей своей партии. И это как бы все воспринималось нормально. Но тут возникают опять-таки новые коллизии. Например, президент Обама, предыдущий президент, он буквально за несколько месяцев до выборов, там освободилась вакансия на пенсию, что член Верховного Суда, хотел назначить судью, но республиканцы, которые имели большинство в Сенате, заблокировали эту кандидатуру, и в итоге Обама не сумел назначить